Вместо того, чтобы притворяться жертвой на грани смерти, я мог голышом подойти к громиле в доспехах и быстрым движением нанести смертельный урон. Не ожидая реакции от врага или пока упадет тело моей жертвы, я оказался около следующего, быстро сорвал с него амулет, после чего успел проделать то же самое с третьим. Что за цензура? Каха, мой амулет. Саймон мертв, здесь невидимка, произнес молчун в рацию наушник. Я его пока не трогал, между тем он не передал главного. Пулеметная очередь застрекотала в нашу сторону. Две пули ненадолго застряли во мне, но куда хуже пришлось двум магам без амулетов, пока я подбегал к человеку в серо-желтом камуфляже. Земля задрожала, но шок от смерти двух союзников от пуль сбил его с ритма активации таланта или заклинания, так что я успел оказаться рядом с ним, схватил руку, дернул на себя и оказался за его спиной. «Хочешь жить? Расскажи, кто вы?» – произнес я фразу, которая редко приносила результаты. «Цензура тебя», – произнес противник и попробовал активировать волшебство. «Нет, так нет». Я забрал с обмякшего тела, не оценившего моей доброты, короткий меч и бросил его в сторону. Я продолжал оставаться невидимым. Пулеметные выстрелы после смерти двух магов от дружественного огня на некоторое время прекратились, но сейчас начались с новой силой. Я хотел бы обыскать тела, но пришлось сбежать. Не прикрываться же мне мертвецами, все же хоть какое-то уважение нужно проявлять. Я же не европеец и, тем более, британец. Я оказался за камнем, после чего изучил меч. 7 звезд на гербе щите образовывали букву «С». Старской – звездное небо. Похоже, все-таки они. Так как я спалил невидимость, теперь на некоторое время о ней можно забыть. Если у них есть средства обнаружения, они их используют. Но стоит ли одеваться, снова превратят одежду в решето. Я бросил меч в пространственный перстень, но тот сразу выскочил. ТЦ, перегруз. Уж слишком много всего я пытаюсь с собой взять, проворчал я. Дорвавшись до предмета хранилища, я не собирался его использовать в качестве декорации. Помещалось в него не так уж много, в лучшие годы на себе я мог таскать на заданиях и больше груза, но переносить это не значит хорошо сражаться с лишним грузом. В бою заметность и пониженная мобильность зачастую играли против меня, а вот с пространственным предметом, до сих пор являвшимся редкостью, тактика становилась куда разнообразнее именно из-за скорости появления из него предметов. Конечно, пришлось наловчиться с управлением, чтобы быстро достать нужную вещь, но оно того стоило. И ведь Салтыков сам мне преподнес этот артефакт, который без каких-либо сомнений показывал мое местоположение. Пока нет смысла отказываться. Хм, к телам никто не пошел за 10 минут. Я уже и отвык, что британцам плевать на своих раненых и тем более тела погибших. Впрочем, все это может быть частностями. Я перевел дыхание. Все-таки на пулеметы у меня явная аллергия. Впрочем, раньше такое оружие сулило бы мне смерть куда с большей гарантией, чем сейчас. Я выскочил и начал перебежками с изменением положения головы бежать в сторону места, где ранее видел блики и ничего. Ни одного выстрела в мою сторону. Что за бред? Я остановился, затем дернулся, но даже снайпер не выстрелил. Я вернулся к телам магов и провел обыск, после чего позаимствовал доспехи, заранее проверив, что они держат выстрел топазова и секущий удар меча. Мдя, дорого-богато, надеюсь, меня 40 какая-нибудь не унесет, проворчал я и взял в руки шлем. Впрочем, если она сможет меня поднять, отдам железки в обмен на ее перья или даже ядро, если птичка будет плохо себя вести. Кроме этого были всякие побрякушки, амулеты и прочее, но меня это сейчас не интересовало. Я не мог опознать вещи, а поэтому они казались не полезнее камня. Да и время – важный ресурс. Я достиг места лёжки снайперов и пулеметчиков. Следов было немало, группа буквально создавала собой новые тропы. Люди имели разную обувь, поэтому по отпечаткам можно было понять, что здесь прошла группа минимум из 15 человек. Я направился следом, однако вскоре наткнулся на место, где оказалось разбросано оружие, было несколько крупных вмятин на земле, явно свежих, так как трава не успела их завоевать. А вот тел людей здесь не было, следов дальше тоже. Понятно, что это происки мага или монстра, но не намека на то, какого именно. Большие вмятины могла оставить магия земли или пространства. Змея, которую все ищут, должна быть шире поезда, так что она просто не могла, или могла не оставить следов. А вдруг она подобна дирижаблю, то есть летает под воздействием магии или сама по себе легче воздуха? Ха-ха-ха, да не, бред какой-то, пробормотал я сам себе и двинулся дальше в сторону горы. Неожиданно позади я услышал: «Джейк, ответьте, Джейк!» Тихо раздавалось из небольшого передатчика размером со спичечный коробок. «Впервые вижу подобную модель». Я не стал ничего отвечать, но прибор взял с собой, надеясь, что услышу переговоры. Однако пару часов было тихо, так что я уже подумывал выбросить. Но внезапно радио ожило. «Всем отрядам, кто выжил, сбору подножия». Повторяю, сбору подножия. Лорд обнаружил гнездо. Точка сбора по маяку. Под решеткой динамика загорелся один из небольших светодиодов. Стоило мне повернуть коробочку другой стороной, как прошлый источник света погас, а загорелся другой в сторону горы. ХМ, похоже, что-то типа компаса в сторону цели. Я поверхностно изучил трофей, но все пулеметы и винтовки оказались погнуты или обкусаны. Но патроны могли пригодиться, места для них в пространственном перстне нашлось сразу, как я попил воды, так что немного времени на сбор обоим я выделил. Не знаю, что там якобы есть у подножия, ранее я прошел практически всю территорию этого священного заповедного места Танзании. Впрочем, одно дело я со своими почти невооруженным взглядом, совсем другое, сильные маги и спецы с особыми биноклями и прочей техникой, которой Салтыков меня не сумел обеспечить. Передвигался я, не скрываясь, откровенно говоря, ожидая атаки. Но никто из противников в меня не выстрелил при приближении. А что еще интереснее, людей в схожих доспехах оказались даже не десятки, а сотни. Вместимость одного дирижабля всего до 30 человек, так что теория с возвращением двух посудин вряд ли была состоятельной. Хотя продеть портал маги пространства могли и для большего числа людей, но куда реалистичнее, что за последние несколько суток сюда стянулись отряды из самой Танзании и соседних стран. Клан Старской точно не делал ставку исключительно на дирижабли. Если вокруг собирались только выжившие, а их было минимум 300, то сколько же народу сюда пришло изначально? В любом случае, ко мне никто не обращался, не окликал и не стрелял. Я же присматривал себе пулеметик или винтовку. Люди в камуфляже и с оружием ходили за теми или иными магами. А я же начинал потихоньку удивляться все сильнее. Народу становилось все больше, и в какой-то момент здесь оказалось больше 1000 человек. Да, примерно 75-80% были наемниками с огнестрельным оружием, но остальные точно были магами. 200-250 магов – это очень сильно и очень дорого, даже будь они всего первого уровня развития. Здесь же явно были люди старше 25, в большинстве от 30. Второй и третий уровень достигаются тренировками, значит, примерно такая сила будет у всех собравшихся. Недостатка артефактов я у них не заметил. Есть редкие вкрапления людей моложе. С оружием в основном африканцы, но встречались и представители самых разных рас. Кроме того, некоторые прибыли на машинах, мотоциклах и вездеходах, а вот беспилотников или дирижаблей в округе не было видно. Однако я не мог понять, а зачем так плотно собирать народ, если цель предположительно огромная змея-людоед? Мы же наживка, да, иного варианта просто нет. Я обустроился немного с краю. Как-то не хочется быть одной из зебр в этом стаде. Я не собирался ни с кем разговаривать, так что и не думал снимать шлем. Вот только почему-то ко мне приперся мужчина в таком же наряде, плюхнулся около меня и буркнул: «Тяжело в этой жестянке. Охлаждающие артефакты с боятыманы жрут все больше. Ты из какого отряда?» – спросил собеседник. Я не стал отвечать. Меня явно не проверяли, а просто хотели поболтать. В такой ситуации молчание нередко становится тем самым ответом, который собеседник и хочет услышать. «Спекся? Значит, с Эльбиона только. Что ж, бывает. Я, Фред Курл Старской, принят в клан совсем недавно. Ты можешь быть не в курсе, но мы сейчас в Африке на территории русских, так что здесь надо быть осторожным, желательно не покидать отряд, потом не найдешь», — начал тараторить мужчина. Затем начал болтать о жгучих нравах африканок, потом об убитых россиянах, затем об охоте на монстров. Этот человек никаких змей здесь не встречал, но я уже мысленно не сожалел о его смерти. Сам же я изучил его. 7 артефактов только поверх доспеха. Перчатки он снял, но ни браслетов, ни колец я не увидел, а вот на ушах было по паре сережек, напоминавших кольца Широковой. Маг воды, если параллель верна. За болтливостью этот Фред явно прятал страх. Он вполне мог не совершать поступков, о которых рассказал, вот только он о них сейчас поведал с радостью или даже гордостью. Неприятно. Нет, скорее, мерзко. Сложно понять эмоцию и сопоставить ее с нужным словом. Между тем поток людей прекратился. По моим оценкам, общее количество достигло чуть менее 1500, но последними прибыли в основном отряды без магов. «Внимание всем, выдвигаемся к гнезду», раздалось в радио, и снова загорелся светодиод. Однако стоило передовой группе сделать шаг в указанном направлении, как воздух вокруг задрожал. В следующий миг вниз обрушился удар, который проделал просеку в толпе. Следом еще один, а за ним другой. Сразу три змеи буквально окружили добычу, в число которой входил и я. Две особи были маленькими, в ширину около метра и в длину около 40, а вот главное чудовище было куда крупнее, но я даже не мог предположить его длину, так как оно обогнуло огромный вулкан, а хвоста так не было видно совсем. Голова же превосходила описание в 5 метров шириной, а достигала минимум 12, правда затем тело становилось немного уже, где-то метра на 2. «А мой», — произнес Фред, тронул свой доспех, чтобы тот перенесся в медальон, после чего сбежал без этой тяжести. Маги, собиравшиеся убивать и истреблять, бросились в рассыпную. Наемники с огнестрельным оружием явно были куда привычнее, так что открыли огонь по врагу. Мелким змейкам это не понравилось, они снова стали невидимы, а вот ползучая башня игнорировала даже бронебойные противотанковые ракеты. Впрочем, здесь вопрос мог быть в качестве вооружения. Кумулятивный снаряд против твари, живущей в вулкане, ну, молодцы, что еще сказать, огнем против теплолюбивой твари, красавчики, чё, раз моя задача, защита этих чудовищ, давайте их еще из огнеметов. Словно услышав мои мысли, очнулись маги огня и начали атаку. Их огненные снаряды ускоряли маги воздуха. «Смотри, он застыл. Надо поднажать», — крикнул кто-то недалеко от меня. Я же продолжал наблюдать. Как мне нравилось подзаряжаться молнией, так и змея явно наслаждалась теплым приемом. Между тем поддавшиеся панике, застывшие в шоке и оказавшиеся готовыми к нападению люди сейчас плавно собирались в отряды. Британцы не глупые и не трусливы. Так что я продолжил следить. Маги воды и земли пока не совершали своих ходов. Змеи же съели всего 65-80 человек. Меня не интересовали мелкие чудища. Я анализировал, как мне получить кусок огромной змеи, желательно не путешествуя по ее пищевому тракту. Чешуйку у этой громадины на первый взгляд не спереть. Броня присмыкающейся твари выдержала колоссальный физический и магический урон. Даже выстрелы из заговоренных пуль по глазам не нанесли особого урона. А судя по тому, что поглощенные маги тоже не сумели создать проблем колоссальному монстру, там ждет далеко не просто коридор с зубками. Однако какие у меня еще варианты-то? Навыки у такой твари точно должны быть хороши. Есть некоторый вопрос с ресурсами. Сумею ли я быстро усвоить плоть, чтобы пережить пищеварительные приключения? Вопрос важный, логичнее будет попасть в пасть, но выбраться до лабиринта, где я буду в качестве вкусной и здоровой пищи. Между тем маги земли и воды завершили читку. Похоже, по рации шла координация совместного заклинания. С неба спустился морозный туман, который сделал видимыми мелких змей, а вот с земли ударили огромные массивные шипы, словно из серебра. Удар прошел мимо мелких и вертких чудовищ, но попал в громадину. Металл ударился с глухим звуком и полетел вниз. Маги огня затихли, а вот воздушные волшебники начали концентрировать холод вокруг мелких змей. Понятно. Раз цель главы клана, ядро или сердце, ему подойдет и слабая молодая особь. Крупная змея не мешала человеческой охоте, она вернулась к собственной, предпочтя спуститься для поглощения стрелков, а не магов. Хм, а ведь возраст этих тварей далеко не факт, что разный. Просто кто-то мог пройти эволюцию благодаря обильной пище, а другим остались объедки. Отчего-то мысль об этом меня несколько разозлила. А раз ситуация сейчас, три змеи, каждая сама за себя, а против них кучка людей, у меня есть шанс вмешаться. Невидимость или суматоха с предателем, две тактики имели некоторые плюсы, особенно при совмещении, но быстро стянуть с себя доспех я не смог бы. Хотя я постучал по кругляшу на груди. В следующий миг кольчуга исчезла, а на моей груди остался только медальон. Я постучал еще раз и оказался облачен в доспех. Ну, понеслась. Глава 11. В идеале, конечно, было бы спровоцировать магов на междоусобицу между собой, но кого я обманываю? Такое прокатит только в толпе без средств связи и без командования. Следовательно, моя цель – наемники с огнестрелом. Да и во многом именно они несут мне куда большую опасность из-за своего количества и типа урона. Мою подкожную чешую пробивают пули, но в доспехах я становлюсь почти неуязвим. Конечно, это без учета бессмертия. Так что я просто отправился к ближайшему пулеметчику. Непонятный окрик. ХМ, высокий практически черный африканец с косичками направил на меня дуло своего пулемета. Я шагнул вперед, последовал выстрел под ноги. Интересно, пробормотал я. Между нами было 12 метров. Я материализовал пистолет Топазова и выстрелил. Последовала очередь в место, где я только что стоял. Предсмертная очередь, потратившая уже мои патроны. Ах, точно, британцы же нередко убивают тех, кто бежал с поля боя. Меня, похоже, приняли за человека из заградительного отряда. Вот только этот человек не бежал, так что версия так себе. Почему он в меня стрелял-то? Я поднял оружие. Это был немного ржавый пулемет модели вековой давности, которые производились в Конго на римском заводе. Судя по серии, начинавшейся с цифр 2082, сделали эту пушку совсем недавно, максимум год назад. Я обыскал рюкзак, но больше патронов не оказалось, так что у меня оказалась треть пулеметной ленты. Мой короткий бой, похоже, не привлек внимания. Канонада выстрелов и волшебства по змеям была куда громче. Я немного осмотрелся, после чего скрылся в кустах. Там я быстро достал из пространственного предмета немного пулеметных патронов того же калибра, но с обоймами от другой модели оружия. Вставил в ленту, после чего начал оценивать общую ситуацию. Конечно, без амулетов или защитных артефактов здесь не было ни одного мага. Все-таки для боевых магов, даже самых бедных, логично приобрести защитные артефакты из долговечного материала, если это допустимо с их стихией. Впрочем, износ такого предмета при активном использовании таков, что дешевый может разрушиться в любой момент. Однако я не надеялся убить волшебников пулями, а вот испортить артефакты было вполне можно. Ведь защита от дальнобойных атак зачастую распространялась на тело, но далеко не всегда даже на одежду и другие вещи. Все-таки амулеты были разного качества и силы, а кроме того требовали на свою активацию ману, так что они защищали от попадания смертельных выстрелов, но это имело цену. Впрочем, для начала меня интересовал куда более примитивный эксперимент. Пробивает ли пулеметный патрон доспех и шлем, идентичный моему трофею? В качестве мишени я выбрал для начала человека, который во время колдовства снял с себя шлем. Похоже, что ограниченный обзор мешал магу огня. Впрочем, ему могло просто не хватать воздуха из-за прогрева. Сейчас выбранная мной мишень ждала указания и скрывалась от змей за раскуроченным вездеходом, попавшим под атаку одного из малых монстров. У цели было все. Амулет, посох, шлем на веревочке слез на шею, а доспех был чуть великоват. Сначала я провел короткую пристрелку в другом направлении. Пулемет показал такую точность, что я начал подозревать, что его бывший владелец не стрелял мне под ноги ранее, а целился в голову. Я поправил прицел, но разброс все равно не радовал. Я всадил почти все патроны в выбранную мной мишень, но попадание вышло только два. Шлем выдержал, а вот посох не просто разлетелся, но и выпустил огромный сноп искр такой силы, что, похоже, убил или контузил владельца. В какой-то момент оружие просто заклинило. Я вытащил ленту с нетронутыми патронами и выбросил железяку. Далее я отправился в другом направлении, где был снайпер, три автоматчика и пулеметчик. Снова конголезцы, отличающиеся мощными телами и практически черной кожей. Но эти в меня стрелять не стали. «Кто отдаст оружие, выживет», — спокойно произнес я, подойдя к ним на расстояние 10 метров. Тут же на меня был вскинут автомат, который успел прострекотать три выстрела, пока я делал шаги в его направлении. Шел я по прямой, чтобы оценить возможности доспеха. Отвесил оплеуху громиле, который был на голову выше меня. «Стоп, стоп, мы сдаемся, господин Старский», — произнес африканец старше. В мою сторону полетело оружие, пока я вытирал руку от крови. Похоже, физические способности монстра производят весьма действенный эффект, хотя я её убил, а просто немного поцарапал. Я наклонился и протянул руку к снайперской винтовке, после чего резко отпрыгнул в сторону. Он не Старский. Раздался шепот, утопающий в окружающих звуках боя. Конечно же, в меня было сделано сразу три выстрела. Противник припрятал револьверы и пистолеты. Шлем выдержал, а вот плечо обожгло болью, а кольца в кольцуге жалобно взвизгнули. Я поднял автомат знакомой мне модели. Они даже не поставили его на предохранитель. «Да сдохни», — проговорил старший африканец, возможно, желая продолжить фразу каким-нибудь оскорблением. Но я уже разогнулся и пустил очередь, особо не целясь из-за дистанции до врагов. Приятно, что мое маленькое представление было примечено другими людьми, так что по мне открыли огонь. Под шлемом я расцвел улыбкой, кувырнулся до небольшой канавы и быстро открыл огонь из все той же автоматической винтовки, экономя патроны одиночными выстрелами. Это оружие было куда лучше, а кучность позволила за сотню метров не смертельно ранить цели. После этого я воспользовался одной из трофейных дымовых гранат, найденных у агрессивной группы. Я собрал ништяки и короткими перебежками скрылся отсюда, пока не становясь невидимым. Самым интересным из обнаруженного был непримечательный четырехзарядный револьвер из рыжего металла с синими прожилками. Похоже, медь с чем-то, но точно не скажу. Патронов к этому оружию было всего 7, но именно оно пробило мне доспех, а, судя по оповещениям Мади и моим ощущениям, проникло достаточно глубоко. Неприятная штука, так что я решил ее изучить позднее. Сейчас же я отправился сеять раздор, пока маги не устроят за мной охоту. Однако я не учел факта морозного тумана. В какой-то момент доспех начало клинить от замерзающего конденсата в некоторых сочленениях. Та же ситуация случилась с большинством оружия. Что-то давало осечки, в другом застревали гильзы или патроны просто не подавались в камеру. ТЦ, по наемникам я прошелся слишком слабо, магов практически не тронул. По моему плану требовалось теперь пострелять в волшебников клана Старской, портя их оборудование и артефакты, а главное, создавая у них враждебность по отношению к людям с огнестрелом. При этом меня немного удивляло, что окружающий холод моему телу не просто нравился, а бодрил да словно придавал новых сил. Крупной змее похолодание явно не понравилось, а две мелкие, серьезно замедлившись, куда-то улетели. При этом они стали невидимы, но намерзший лед пусть и демаскировал, но в сумме с их шкурой защищал от части волшебства и практически всех типов снарядов стрелкового вооружения. Маги и наемники нестройными рядами двинулись в погоню. Однако в какой-то момент часть отрядов, что шла среди волшебников, развернулась, накрыла и отделила огненной магией шедших за ними людей. В тот же миг огромная змея пришла в неистовство и обрушилась вниз, поглощая горящих людей. Волшебники же, совершившие атаку по союзникам, что-то приняли из небольших пузырьков, после чего их бег серьезно ускорился. Учитывая синхронность, без сомнений это все сделано по велению командира. Впрочем, некоторые маги огня, которые создавали наживку для гиганта, замешкались и попали под удары хвоста, который неожиданно появился со стороны, куда направился клан Старской. Бойня, в которой я мог вообще не участвовать, продолжилась полным истреблением людей. Впрочем, мне это было все равно. Здесь были только враги. К сожалению, ни яда, ни прочих слюней гигант не выпускал, так что находиться рядом с ним было бесполезно. Так навыка мне не получить. Я двигался следом за магами, которых сейчас осталось около сотни. Я отметил для себя, что часть наемников, что не следовало за магами, а даже была настроена к ним враждебно, особенно к людям в металлических доспехах, сейчас выжила. Ну, в любом случае, там наверняка будут обморожения. Но в уме я отметил, что противники остались. Это важно, нельзя расслабляться. Маги двигались по серпантину на горе. Эта узкая дорога напоминала змеиный след посреди новых и новых слоев лавы, но не свежих, судя по наличию на них растительности. Кое-где были лавовые бляшки, которые были убраны магией совсем недавно. Вскоре я поравнялся с отстающими магами. Эти люди уже выдохлись, некоторые медленно шли, другие просто ковыляли. Будь дорога чуть более узкой, хрен бы я их обогнал, но глупо было оставлять их в живых. Вот только убийство даже столь слабых врагов требовало времени. Если же герцог Старской получит себе ресурс для роста и продлит жизнь, наверняка пожелает проверить это в деле. Тогда это не сулит ничего хорошего Танзании и в целом России. С учетом его любви к чужой человеческой жизни, ближайшие города могут ждать плохой участи, а в долгосрочной перспективе кто его знает, что в интересах этого человека. Для меня он в любом случае не лучше моего деда, отца или брата, так что жалеть его причин я просто не вижу. Британцы не славятся добротой к русским. Именно жители этого мелкого островка постоянно натравливают на нас соседей в рамках своей безумной игры. Они редко так и сами посылали группы магов-диверсантов. Впрочем, причины этого мне непонятны, но враждебность к британцам у меня выработалась еще со сказок и не прекращалась после воскрешения. Достаточно осмыслить множество ситуаций, когда я был участником группы зачистки их диверсантов. а последние события лишь освежили негативное отношение. Однако смогу ли я спасти змей, в этом все же были серьезные сомнения. В моей памяти есть некоторые слухи о герцоге Старской и свежие сплетни от Салтыкова, но в сумме они друг другу слишком противоречили. Есть данные о применении им слишком большого числа стихий. Многие списывают это на артефакты, но в этом есть некоторые сомнения. Точно известно, что еще в бытность простолюдином он попал в сборную своей империи на всемирных играх. Там особо не был заметен, но был магом пространства, причем редкого таланта, что позволял мгновенно переноситься три раза в день на протяжении 3 минут. Однако во время фолклендской бойни он отличился созданием огненного дождя, который стер с лица земли флот индейцев. Именно после этого случая он получил свой титул. Но это я относил как раз к артефактам. То есть маг он тактического или стратегического ранга, иначе говоря, у него объем точно выше 1000, а, возможно, и выше. Точнее был таким на момент той битвы. Но со временем волшебство становится только сильнее, так что противник может быть куда более могущественным. Однако среди прочего о герцоге Старской были слухи, что он умеет создавать световой меч. Умение очень редкое, доступное с артефактами, но сплетня говорила о применении внутри календаря, древнего святилища друидов. Артефакты там не работают, так что противник точно владеет магией света, если слух правдив. Тем более это объяснило бы и метеоритный дождь по флоту, да и перемещение со скоростью света тоже могло бы объясняться. Но не телекинез, применяемый обычным заклинанием, а его он тоже использовал на соревнованиях, если верить Салтыкову. Волшебные таланты бывают очень многих путей, как простых, состоящих из одной стихии, так и сложных, имеющих суммарную природу сразу нескольких, образующих новое явление. Всего есть 16 стихий: материя, огонь, вода, земля, воздух, идеал, человек, плоть, красный, разум, воображение, душа, оранжевый, тьма, тень, фиолетовый, свет, свят, желтый, природа, призыв, зеленый, смерть, возрождение, синий, превращение, эволюция, голубой, полугрессы, время, пространство, материя, идеал, гресс, единая стихия. Стихии под названием идеал и материя делают доступными все составляющие их элементарные типы магии. Агресс буквально делает доступным все, в частности даже время и пространство. Развитие сразу нескольких талантов считается редким, но возможным явлением, однако настолько нечастым, что в среднем случается пару раз в десятилетие, при этом не гарантирует высокого уровня способностей. А вот гресс относится к тому, чем обладают многие кланы правителей, аристократов или просто сильных волшебников, пусть и не так часто. Судя по всему, те же мультяшки имеют в составе своего таланта именно эту стихию. Прошлая правящая династия Российской империи была известна тем, что повелевала разумом и воображением до такой степени, что могла создавать предметы из своих грез. Вот только выродились эти волшебники. Нынешняя династия царских не без участия британских торговцев и послов, сумела за 20 лет убить 3 царей. Выгодно быть царским шутом, на тебя никто не подумает, а после демонстрации силы боярам и бывшим островным союзникам, никто и не посмеет оспаривать решение, особенно при напоминании, что сам являешься потомком древнего царя из легенд и сказов. Иван Царский взошел на престол во многом благодаря своей изворотливости, но его сила была чистым грессом, он мог использовать любую стихию, а применять ее заклинания куда мощнее, чем его недруги целой дружиной. Если бы цари прошлой династии знали о его происхождении, постарались бы убить. Но талант защитил его разум от чтения монархами и позволил воплотить в реальность дворцовый переворот. В нашей истории его назвали Иваном II Улыбчивым. А вот Европа не иначе, как кошмарным шутом. Прозвище укоренилось после раздела Речи Посполитой. Парадокс в том, что современные учебники особо и не скрывают факта предательства прошлых царей, просто выставляют их безумными, отсталыми, трусливыми или еще большими предателями Руси. Я судить о правде не могу, но в данный момент склоняюсь к тому, что у врага дар, связанный с Грессом, или его чистая версия. Параллели это вызывает, следовательно, недооценки противника просто не может быть. Комбинации магических элементов в базе таланта может быть практически бесконечное число. Так что в идеале мне требуется отследить ситуацию и только после опознания таланта врага или в момент его слабости ударить. Так сказать, тренировка перед охотой на профессора Штаца, а пока просто бежать по горе. В итоге путь занял почти 20 минут, а гнездо оказалось не в жерле, а в почти незаметной трещине, являющейся входом в пещеру у лавового озера под пробкой. Определенно гигантской змее сюда не попасть, так как максимальная ширина всего 5 метров. Я здесь лазил около недели назад, тут и намека на чудище или кладку не было, все было завалено и перекрыто. Между тем я обогнал большую часть магов, но не всех. У входа ожидал высокий старик с длинной бородой и черной мантией с узорами звезд. Он ворчал: «Змеи ушли отсыпаться в гнездо Аркха, что за никчемный сброд. Такими темпами толстяк вернется сюда и не даст убить остальных. Лорд, как только соберется отряд, мы отправимся. Вы сами составили план», — спокойно отметил мужчина в смокинге с галстуком и планшетом в руках. «Диккенс, я сам знаю, что и когда придумал. Однако я не ожидал, что в моем подчинении куда больше пушечного мяса, а не ценных кадров. Маги не полезнее мартышек с гранатами», — с раздражением процедил герцог Старской. Этот напыщенный морщинистый человек оглядел нас, затем тыкнул в нескольких человек, в том числе в меня, и спросил: «Какие стихии, отребья?» «Вода, огонь, молния». «О, то есть молния», — ответил я. «Ни одного жирного землекопа, вечно эти толстозадые отстают», — проворчал он, затем поднял глаза на меня, потом на другого мага молнии. «Парализовать умеете?» «Нет, лорд, я только первого уровня», — неуверенно ответил парень лет 18. «Мямля, тьфу, бесполезный, первым пойдешь», — фыркнул герцог. «Лорд, это ваш внук-бастард», — тихо на ухо произнес мужчина в смокинге. «Да, ладно, пусть идет в основной группе. А ты что молчишь?» — тыкнул в меня тростью аристократ. «Жду паузы, чтобы не перебивать лорда», — произнес я, поклонившись. «Парализовать умею». «Хорошо, ходишь рядом со мной, по команде используешь талант. Не потратил же за сегодня?» «Нет», — улыбнулся я. «Вся моя сила в вашем распоряжении». Я отошел в сторону и просто следил. «Насколько же это безумное мероприятие? По нашим оценкам, через 3 часа сюда прибудут отряды русских, лорд Старской», — в какой-то момент сообщил очкастый секретарь герцогу информацию, что передали ему в наушник. А вот у самого аристократа средства связи не было, зато артефактов было огромное количество, даже на бороде заколки имели явный намек на волшебный свет. Как только появились маги земли и пространства, процессия двинулась внутрь. Повелителям грунта отводилась роль по расширению туннеля и укреплению стен, чтобы не произошел обвал. Волшебникам пространства отводилась роль по блокированию возможного удара. Магам воды и воздуха была дана команда на подготовку заклинаний морозного тумана. Понятное дело, что ни одного наемника здесь не оказалось, равно как и маги огня были лишними при тактике заморозки. Путь по пещере оказался не таким уж близким, мы пришли в одно из ответвлений, где стена буквально дышала жаром от находящейся рядом лавы. В стене было несколько треснувших яиц с отверстиями, из которых явно кто-то пробился ранее наружу. Яйца были высотой около 1 метра, при этом змеям пришлось пробивать не только скорлупу, но и породу, чтобы выбраться. То есть в вулкане могут быть еще зародыши подобных тварей. Пока я размышлял, британцы обнаружили одну из невидимых змей, после чего опрыскали ее красной краской. «Маги пространства, атакуйте», — крикнул герцог. Однако в следующий миг рядом с ним тень обрела объем, оттуда появилась девушка и произнесла: «Всем прекратить душить змея, или ваш вождь умрет». Глава 12. Хо-хо, а вот и единственный пастырь женского пола, по слухам ты самая дряхлая из ныне живых, — рассмеялся герцог Старской, а в следующий миг на его теле прошла рябь, и он стал ярче, словно его протерли от пыли. «Не дергайся, а-а-а», — начала произносить африканка, прижимая тусклый нож к старику, но практически сразу ее ударило защитной магией, словно телекинезом. Девушка с огромной скоростью отлетела в стену. Даже вмешайся я в этот момент, не успел бы ничего сделать, ничего полезного. Впрочем, я осознавал, что моя помощь девушке не требовалась. Хотя девушка — обозначение внешнего возраста. Противница герцога не ударилась о каменную поверхность, а исчезла в тени, словно нырнула в воду, а не стену. «Не отвлекайтесь, ребятки, она всего лишь маг теней», — усмехнулся старик, а в следующий миг от него отделилось 7 световых шаров. Эти магические сферы отлетели в сторону, к потолку и полу, после чего взорвались. Из тени в некотором отдалении послышался вскрик, после чего вниз упала фигура, скованная светящейся сетью. «Звездные путы – универсальный способ против теневых глупцов», — усмехнулся герцог Старской, после чего закатал рукава и уверенно заявил: «Теперь противников нет, могу и сам вступить в бой. Мальчишка с молниями, парализуй врага». начни с более активной твари. Одна из молодых змей была в целом обездвижена магами пространства, но другая билась и вырывалась. Я понимал, на что намекает аристократ. Однако я продолжал пристально смотреть на него, лишь для вида выпуская искорки по коже, а сам доставал из пространственного перстня подарочки. «Да что ты медлишь, бесполезная вошь, что ты на меня уставился, на змея гляди», произнес старик, затем на нем зажегся оранжевым светом какой-то из защитных артефактов. «Цензура, ты смеешь атаковать меня стихией разума, ТЦ», мой оглушающий взгляд не сработал. Печально, но попытка не пытка. Я бросил в стороны три гранаты. «Взрывчатка, бесполезно», произнес старик, затем уставился на остановленные снаряды. «Ха-ха, ты даже не выдернул чеку, менталист-неудачник. Секретарь, убей его». Старик с усмешкой коснулся одной из гранат. Сколько раз подобное уже происходило в прошлом. Почему-то сильные маги воспринимали безопасный предмет подобно трофею, словно коты хотели поиграть с мышкой. Я быстро достал пистолет и выстрелил в гранату. Обычно такая комбинация срабатывала, ведь номинально пуля не била в защищаемого артефактом человека, но гранату это активировало. Срабатывало это примерно в трети случаев, но как только я увидел, что пуля застыла подобно гранате, запомнил расстояние, после чего сделал несколько шагов вперед и высвободил электрический заряд. Граната в руке старика рванула, как и две другие, застывшие в воздухе. К сожалению, цель выбрала не газовую или боевую, а светошумовую, но и так его пальцы решили объявить независимость от остального тела. Дальнейшие мгновения потонули в магических вспышках, направленных в мою сторону. Секретарь, тот самый с планшетом, резко покраснел, а вокруг него образовалась легкая алая дымка. ТЦ, маг стихии плоти, не самая частая разновидность. В чем-то они напоминают грачей и оборотней, повышая возможности своего тела. В данный момент ко мне устремился человек куда быстрее меня. Чтобы проследить за ним, мне пришлось задействовать максимум своих возможностей, но в решающий миг, когда этот человек заносил руку для удара по мне, я резко к нему повернулся. Он успел уклониться от моего встречного удара, направленного ему в скулу. А ведь я втопил ловкость на максимум, но все равно уступил. Что ж, ТС. Удар молниями противник сумел игнорировать сразу 2 секунды. В это время округу заволакивал дым из рванувшей гранаты, а в меня влетали все новые и новые атаки, часть из которых оказалась достаточной, чтобы пробить не только доспех, но и чешую. Из меня торчало 3 сосульки, а ногу изодрали каменные шипы. Магия воздуха нанесла секущий разрез в районе шеи, но настолько тонкий, что это было просто шедеврально, ведь рана затянулась очень быстро. А вот кольчуга так не смогла. Доспех начал буквально осыпаться вниз градом колец, тем самым демаскируя меня в тумане. Так что я стукнул по медальону и бросил бесполезную вещь на землю, оставшись нагим. Маг плоти потерял сознание, но был жив. Если бы я его не прикончил, в дальнейшем мог получить массу проблем. При этом его регенерация, скорее всего, после активации заклинания стремится к бесконечности, пока не повреждены критические точки. Так что в дело пошли гранаты, но пока я их пихал, враг очнулся и попытался выплюнуть. Я шевельнул пальцами, чтобы сбросить чеку у каждой, но сработало только с одной. Тем временем магия меня дырявила все сильнее, дымка этому не мешала. Герцогу тем временем лечили руку. Целитель, непримечательный маг в доспехах, оказался столь редким врагом. Нельзя оставлять его в живых. Так много целей, а я всего один. ХМ, а ведь нет. Бум, бум. Детонировали оба снаряда, но враг выжил. Охренеть. Да он не уступает оборотням по скорости регенерации. Однако его явно контузило. Волчар такое не проняло бы. Я опустил руку, на его поясе было 2 пары ножен. Один из них был со вполне знакомыми мне рунами. Меч-целитель. Ну, а дальше все было достаточно просто и обыденно. Я замахнулся, в этот момент по мне ударила пространственная волна, но дымка сделала меня столь нечетким, что запутала волшебника. Атака прошла по мне по касательной. Урон по мне во многом оказался снижен чешуей, но волшебство не было избирательным, а было сплошным ударом по зоне. Секретарь оказался убит, но не мной. Эх, вообще не отказался бы, если бы они друг друга перебили, но не станут же. Какая-то молния, разум и явная плоть, он не уступил греку, скорее всего, у него весь идеал или грес. Водные и воздушные замораживают округу, остальные все атакуют предателя. Крикнул Старской, смотря за тем, как моя левая рука возвращает себе целостность после помощи во взрыве. У него нет амулетов, бейте, чего вы медлите. Между тем сам старик меня не атаковал, продолжая исцеление. Все же отрастить пальцы – дело не быстрое. Не могу сказать, что шло все идеально, я надеялся на помощь от змей, но чудовища вели себя слишком вяло. Да и вмешаться мне пришлось все же несколько раньше, чем хотелось бы, из-за появления возможного союзника. Надеюсь, волшебница теней догадается использовать выигранное мной время для освобождения от пут. Впрочем, на помощь этой девушке я особо не рассчитывал. Уже само наличие третьей стороны делало ситуацию для меня во многом лучше прежней. В данный момент в моей голове проносились десятки и сотни вариантов, что я могу использовать в текущей ситуации. Однако часть отметалась, так как я пытался понять пределы ресурсов после линьки. Надо признать, что я сейчас пытался проверить свой предел в боевых условиях. Уже минимум 3 раза я использовал восприятие с ловкостью, регенерацию или удары молниями, после которых ранее Мади требовал ресурсы. Сейчас же я не ощущал кризиса, а поэтому планы с побегом или игрой на дистанции мной отметались, из-за реализации оптимистичного сценария. Но частично это было обеспечено самоуверенностью Старская. Старости возбуждение от близости к бессмертию в лице легендарной змеи его одурманили, поэтому он утратил осторожность. Сейчас же потеря пальцев его явно остудила. Он активировал какое-то защитное заклинание или артефакт, так что часть тумана его огибала. А вот целитель, что стоял рядом с ним, подвергался воздействию холода. В меня продолжали лететь заклинания, но противник в большинстве понял, что низкоуровневая магия не наносит мне критического урона, поэтому подчиненные Старская перешли на более мощное волшебство, требующее больше времени на активацию. Отчего-то меня посчитали стационарной целью, которая целится только в их герцога. Ну, не стану отрицать, его выключение из боя было важным фактором, который я хотел продлить. Я перемещался по пещере в некотором отдалении от противников. При этом отсчитывал позиции в пространственном перстне. Как только я дошел до 96 слота, резко рванул в гущу событий. Я двинулся к герцогу, мне путь преградил целитель, но его магия продолжала лететь в сторону руки Старская. Значит, цель надеялась на доспехи или артефакт. Я сделал выпад мечом-целителем, противник отшатнулся, вот только он не обладал высокой ловкостью или восприятием, а потому не сумел отреагировать на смену моего оружия на простое ведро с водой. Я вылил в него воду, после чего нацепил ведро ему поверх шлема и ударил с двух сторон. «Куранты тебе!» — выдохнул я и пнул обмякающее тело в сторону аристократа. Свет исцеления вокруг руки герцога пропал, а лицо старика исказило боль. «Цензура русский, тебе!» — начал аристократ. Дослушивать я его не видел причин, в меня уже летело сразу 2 заклинания. Молния от внука в виде ястреба пикировала сверху, а от невзрачного мага в черной одежде шла мощная волна, переворачивающая пол пещеры. Конечно, я подпрыгнул, подзарядка лишней не будет. Получен новый ресурс. Я ударился о потолок, несколько удивившись тому, что допрыгнул до него. Только в последний миг я выставил руки вверх, этим смягчил удар. В этот момент я глянул вниз, там на месте, где я стоял ранее, рассыпалась железная дева, популярное у европейцев заклинание по убийству людей при помощи гроба, совмещенного с шипами. Мощное волшебство, притворяющееся простой волной земли. У Леона Грачева такая штука была в арсенале. Я напряг руки и оттолкнул себя в сторону герцога. Кажется, он что-то принял или применил какой-то артефакт, поэтому ускорился. Или же это магия, склянок или подсветки предметов нет. В любом случае, мой ход оказался ошибочным. Враг успел среагировать и ударил в меня телекинезом, но к тому моменту я успел достать ведро с водой и плеснуть его в сторону противника. Я уже отлетал вдаль, когда вода направилась на Старское. Его амулет заблокировал жидкость, которая практически сразу начала застывать из-за холода, при этом слои воды прокатывались дальше, постепенно создавая вокруг аристократа ледяной панцирь по форме его защитного волшебства. Меня впечатало в свод пещеры, протащило немного вдоль, после чего я рухнул вниз, пряча ведро в перстень. Чешую на жопе и спине продрало до мяса, а местами и до костей. Все-таки физический урон силен против этого изменения тела. Впрочем, тут дело в силе удара магии противника и остроте каменных конусов. Ресурсы на регенерацию оказались достаточны, хотя я уже собирался достать из перстня ядро. Хаем, закруглюсь пока с тестом. Я прожал слот, и в моей руке очутилось средоточие волшебства одного из африканских монстров. Я быстро бросил его в рот, после чего начал готовиться высвободить энергию по герцогу Старскую, пока он был в окружении замерзшей воды. Я не успел накопить разряд большой мощности, подбежал, прикоснулся и ударил тем, что смог, но удар не ушел. Что за? Ха-ха, раздалось из-под льда, а в следующий миг пространственная волна снова послала меня в полет. Лед плохо проводит электричество. Я отлетел не так далеко, как в прошлый раз. Спасибо за информацию, буркнул я. Кажется, я мог сам догадаться о таком, ведь Россия покрывается снегом и льдом зимой, а при этом электрифицирована достаточно сильно. Да и я сам ранее сражался с магами молний. Удары по снегу не приводили к тому же эффекту, как при аналогичной ситуации в дождливую погоду. Ух, как вспомню неприятно. Даже будучи в скафандре, когда я приблизился вплотную к цели, напряжение превзошло предел защитной амуниции, так что взрывчатка рванула раньше срока. Тогда повезло, что сам по себе маг был весьма тщедушным. Запасы питьевой воды на этом не закончились, но я решил их придержать. Пусть ранее я предпочитал пить воду, которую я кипятил из местных источников, но все же временами приходилось использовать запасы и пополнять их по возможности. Между тем становилось все холоднее. Дискомфорта противники особо не ощущали, это говорило об артефактах по сохранению тепла или воздействию амулетов со сходными функциями. Кроме того, эффект зелья также мог помочь человеку выдержать мороз, так что ждать обморожения магов не приходилось. Пока я отсчитывал очередной слот в перстне, меня атаковала новая магия земли, сразу три мага применили разные заклинания на некотором расстоянии друг от друга. Фактически меня отгоняли от герцога. В пещеру с внешней стороны никто не шел, так что я не стал отказываться от некоторого отступления, а вот Старской, бывшей ранее вдали от монстров, сейчас предпочел скрыться за своими людьми, оказавшись в центре группы. Африканка тем временем сумела разорвать пространственную сеть, которая ослабла или исчезла из-за отмены самим герцогом. Все-таки поддержание требует внимания и энергии. Так что где-то рядом теперь есть злая тень змеи-защитница. Я же решил разнообразить происходящее и достал огромный водный пистолет с баллонами огнеопасного горючего. К этому моменту морозный туман практически скрыл от меня змей, а стены пещеры покрылись тонкой коркой инея. Я всего раз выстрелил неизвестным мне горючим, так как затем пластик в моей руке треснул и механизм пришел в негодность. То ли я слишком сильный, то ли материал, полная хрень. Струя не достигла цели в виде одного из магов земли. От холода жидкость загустела и несколько изменила свои свойства. Ну, я просто бросил вперед баллоны, в сторону змей, затем достал еще и еще, все равно место занимают. Остановите его, он что-то замышляет. Рявкнул Старской, глотая какое-то зелье, пока два мага втирали что-то в его руку. ТЦ, алхимия для исцеления руки. Плохо, но предсказуемо. Я достал оружие, собираясь выстрелить в горючее, но пистолет дал осечку, затем еще одну. В этот миг в мою сторону ударил очередной орел молния, так что пришлось отвлечься и поймать его, но в следующий миг стены пещеры стремительно сдвинулись с разных сторон, стремясь превратить меня в двухмерную наскальную живопись. Вместо того, чтобы отступить, я рванул вперед. Раз пистолет превратился в трещотку, взрывать горючее надо самому. Да и пришло время воспользоваться туманом, хотя точно не могу сказать, попали ли баллоны к змеям. Видимость около монстров не лучше, чем в ванне с молоком. В последние несколько секунд туман стал резко более густым, словно появился новый источник холода. ХМ, использовали артефакт, свиток или Старской применил магию льда. В любом случае, испугайся я и отступи, меня бы просто изолировали от текущего события. Между тем раздался резкий треск или даже хруст. По своду побежала трещина. Похоже, перепад температуры от жерла и эффект от магии земли привели к росту напряжений. Не хватало еще очутиться в лаве или же наоборот, это хороший путь. Вот только у меня просто нет достаточной мощи, чтобы пойти по этому пути. Я бросил пистолет Топазова в туман, а сам достал гранаты с ядовитым газом. Точно не помню, то ли он слезоточивый, то ли еще какой, но раз маги земли изолировали нас, частично увеличив эффективность призыва тумана, глупо этим не воспользоваться. Я выдернул чеку и бросил три баллона в сторону потолка над магами, но это было больше наугад. Мой глазомер морского баклана не срабатывал в текущей ситуации, так что я действовал больше по памяти и немного наугад. Я нащупал в нужном месте тело целителя, забрал ведро, нащупал медальон и нажал на него, но чужая рука не сработала. Похоже, доспех собирался только от руки того, на кого броня надета. Жаль, можно было бы попробовать использовать неразбериху, но и так сойдет. Я забрал ведро и просто бросил его вперед со всей силы. Противников оставалось всего 17, но пещера была не столь уж большой, так что был шанс кого-то обнаружить. Но не получилось, ведро гулко стукнулось о какой-то камень, а не замедлилась защита амулета, чтобы упасть на землю. Ха-ха-ха, и я выдохнул. Тактика не пашет, надо было убивать слабаков в дебюте. Сейчас все близко к пату, а время на стороне врага. Не факт, что распыленный мной газ подействует, я слишком мало сражался при температурах ниже 30 градусов мороза. Без риска я проиграю. Плюс в том, что противник меня тоже не видит или пока просто не атакует, так что у меня было некоторое время на подбор оружия. Видимость все ухудшалась, так что хорошо, что я запомнил нужные мне слоты в браслете, а выбирать приходилось каждый раз с самого начала после вытаскивания того или иного предмета. Пистолеты я старался держать в самом начале, так что быстро вытащил все имеющиеся, стреляя куда-то вдаль. На всякий случай я проверил несколько топазовых, но результат был одинаковым. Осечки. Один трофейный экземпляр вообще хрустнул, и его курок обломился. Только 7-й экземпляр, 4-зарядный револьвер, сделал выстрел. В этот раз удача оказалась на моей стороне, так что я попал, куда надо. Кажется, рикошетом в один из баллонов или лужу из их содержимого. В общем, топливо вспыхнуло, создав мне еще один ориентир. Цензура. Глаза. Среагировал кто-то в приборе ночного видения, а я лишь усмехнулся и достал меч. Мне хватит силуэтов и криков, чтобы найти врагов. Стоило рвануть вглубь пещеры, как земля задрожала, а вокруг стемнело. Кажется, противник сумел подготовить железную деву и на слух меня в нее поймать. Ненавижу магов земли и металла. Глава 13. Чешуя против шипов не помогла, так что во мне стало на 16 отверстий больше. В былые времена это все смерть. Я напряг мышцы на руках и раздвинул каменные створки и кое-как выбрался наружу. Надо собраться, против меня не дилетанты. Ресурсы пока имелись, но самочувствие от большого числа ран было так себе. Повезло, что меня сразу же накрыло и взбодрило молнией в форме орла. Правда, он летел мимо меня, но сделать шаг в сторону было не так уж сложно. Обнаружен новый ресурс. Снова затряслась земля, я отпрыгнул в сторону. Железная дева сломала меч-целитель. Британская версия оказалась из какой-то хрупкой массы, а не нормальной стали. Я рванул вперед. Буквально в 8 метрах от меня стоял маг земли, который и был тем, кто сумел поймать меня в железную деву. Он что-то бурчал в рацию. На всякий случай я двигался зигзагами, словно под обстрелом. Позади меня раздавались звуки скрежета, скорее всего, принадлежащие каменным шипам, самому быстрому заклинанию магов земли. Я оказался около врага, он стукнул себя в грудь, на нем сразу же возник доспех. Я ударил в него рукояткой меча, оставшейся в моей руке. «Неудачник», — процедил враг, которого защитил амулет. Однако я своей цели достиг, ведь противник буквально вжался в стену пещеры спиной, а я еще раз нажал на рукоятку. Кольца звякнули под усиленным давлением, а сквозь дымку на меня уставился очень удивленный человек. Похоже, он даже не понял, в чем слабость многих защитных амулетов. Я прикончил его недальнобойной атакой, от которой есть защита, а максимально близкой. Я быстро стянул с тела ножны и рванул в сторону. На месте, где я только что стоял, пол превратился в пыль или песок, обрушившийся вниз. Незнакомая магия. Посмертная воля погибшего или чей-то талант. Возможно, эффект артефакта. Я пошел дальше, собираясь сокращать количество противников, но неожиданно ближайшим ко мне оказался Старский. Кажется, он был очень поглощен чтением какого-то заклинания, глупо было не помешать. Я приблизился максимально, разрядил револьвер в его защиту, каждый раз сразу же делая шаг в сторону. Каждая пуля зависала в 12-15 сантиметрах от поверхности тела цели, после чего разворачивалась и выстреливала с увеличенной силой в обратном направлении. Это я мог понять по прошлым атакам по герцогу, как своим, так и той африканки. Старик после первого выстрела рефлекторно дернулся, но усилием воли продолжил читку, стоя на месте и надеясь на защиту своего артефакта. Точно готовит что-то сильное. Ну, а раз не бьет в ответ, то глупо не воспользоваться моментом. Я достал все оставшиеся емкости с горючим и начал швырять в него. Пластик разбивался о его защиту, после чего осколки летели в стороны, однако жидкость оставалась вокруг. Все это я уже видел ранее. Даже запах горючего не смутил старика, который, похоже, был защищенный от газа, и даже вони, своими артефактами. В данной ситуации это стало ошибкой. ТС. Вокруг цели заплясали языки пламени. «Цензура тебя!» — взревел непонятным словом британец, но воздух выпустил, а новый вдохнуть не сумел. Я продолжал активно двигаться, в меня летели атаки, герцога пытались прикрыть не только магией земли, но и воздушным вихрем и водными стенами, однако сделали только хуже, заблокировав его один на один с огнем. Фактически его же окружение убило его, а не я. «Теперь вы в меньшинстве!» — крикнул я. «Кто сдастся, выживет». В мою сторону прокатился рокот оскорблений. Люди, похоже, не поняли, что их лорд умер. Ну, а я не видел смысла оставлять в живых противников, стремящихся меня убить. Единственная проблема – каменная стена, перекрывшая выход. В остальном ограничений я не видел. Вопрос в том, временное перекрытие или постоянное. Магия может иметь срок, но не обязательно. Маги используют как временную трансформацию материи, так и постоянную, а различать я это не умел, так что пару волшебников я предпочел бы не убивать, но не получилось. Стоило лишить любого амулета, как густой морозный туман с примесью дымовых шашек превращал этих неженок в каких-то психов, начинающих швыряться заклинаниями и талантами вокруг. В итоге я убил сам всего троих, остальные справились друг с другом без моего решающего вклада, ну еще одна из змей, в которую и попало горючее, успела слопать ближайшего к ней мага пространства.